Глава 5. Новые боги. Решение остаться приняли единогласно. Несмотря на то, что изначально Лена была против. Может, легкая победа так повлияла на выбор. Но, скорее всего, главную роль в этом сыграло поклонение. Мы смутные наркоманы, и нам даже при самом мощном приходе такое привидеться не могло. Что двигало Леной и Тони, тут я предполагал лишь одно. Тщеславие – самый сильный грех человечества. По собственной воле от поклонения не так просто отказаться. А уж насколько падки на комплименты женщины, рассказывать не нужно. Не зря говорят, мол, женщина любит ушами. Ведь на самом деле так и есть. Вряд ли кому удастся найти ту, что красит утром глаза и думает, лишь бы никому сегодня не понравиться. Хотя похвала приятна любому из нас. А что уж говорить о том, когда перед тобой стоят на коленях 3 с лишним тысячи человек – и молят о прощении. Когда цирк закончился, и люди отправились на сбор трофеев, мы с друзьями и Кузьмичом перебрались в штаб. Битву мы выиграли, но я был уверен, на этом война не закончится. Врагам, конечно, потребуется время. После такого разгрома не так просто прийти в себя. Опять же, подкрепление. Если у них есть возможность подтянуть силы, они обязательно этим воспользуются. Тем более, данный город выбрали и укрепили именно с этой целью. А в дальнейшие планы так вообще входило объединение армий. «Нужно ехать во Владимир», — сказал я. «Там остались припасы, еда, патроны, и наверняка остатки войска решат вернуться в лагерь». «Да, господин, я соберу людей», — поклонился в пояс смотрящий. «А что ты его одного господином называешь?» — возмутился мутный. «Я еблом, что ли, не вышел?» «Простите меня, господин». Моментально бухнулся на колени тот и вжался лицом в пол. «Блядь, мутный, сука, ты заебал уже лезть, куда собака свой хуй не совала!» — разозлился я. «Ты можешь захлопнуть свой ебальник и помолчать немного. Мне потребовалось 40 минут, чтобы добиться адекватного поведения от Кузьмича, и дебильный товарищ убил все усилия одной фразой. Я тяжело вздохнул, понимая, придется начинать все сначала». «А че он?» — попытался было оправдаться товарищ. «Лен, выведи отсюда этого долбоеба!» — попросил я девушку. «Пошли, долбоящер!» Она подхватила его под локоток и потянула за собой к выходу. Тони ушла вместе с ними, просто за компанию, но мне с этого только плюс. Может быть, смотрящий хотя бы так перестанет отвлекаться. «Кузьмич», — обратился я к нему, когда мы, наконец, остались наедине. «Встань, пожалуйста, с колен. Нам нужно нормально поговорить». «Простите, господин!» — вжался он в пол еще сильнее. «Да что же с вами такое?» Закатил я глаза к потолку и не выдержал, рявкнул. «Встань, я сказал!» Кузьмич подскочил, словно его кипятком ошпарили. Однако взгляд все еще оставался направленным в пол. Он трясся всем телом, будто его выгнали голым на мороз. В общем, смотрящий уже совсем не походил на того человека, что встретил нас в самом начале. А мне очень хотелось выяснить причину такой смены поведения. «Кузьмич», — сменил я тон на спокойный. «Что с тобой происходит? Ты же нормальным мужиком был». «Простите, господин», — трясущимися губами повторил он, набившую оскомину фразу, но как заевшая пластинка, ей-богу. «Прекрати», — попытался я в очередной раз достучаться до его здравого смысла. «Мне сейчас нужен нормальный, адекватный помощник. Ты меня понимаешь?» «Да, господин», — буркнул тот, не поднимая взгляда, но вроде как немного успокоился. «Давай, соберись уже. Успокойся», — улыбнулся я. «Ведь ничего не изменилось. Я все тот же человек. Откуда вообще в тебе вот это все?» «Простите, господин», — в очередной раз выдал он эту фразу. А у меня возникло острое желание разбить ему нос. «Ты можешь мне объяснить, почему мы вдруг стали господами?» Наконец задал я интересующий меня вопрос. «Это все из-за того, что мы обратились в черных? Так это Тоня таким умением обладает». В ответ тишина. «Вот вроде взрослый мужик передо мной стоит, а ведет себя как малолетка, который принес домой 2 из школы. Психолог из меня никудышний, вот дозняк в ложке развести – это пожалуйста. И как мне до него достучаться? Ты можешь мне объяснить, почему вы всем селом перед нами на колени бухаетесь?» Сформулировал я свой вопрос несколько иначе. «Ну как?» На мгновение его взгляд встретился с моим. И тут же снова уткнулся в пол. «Вы же демоны!» «Мы?» Моему удивлению, казалось, не будет предела, но Кузьмич быстро это исправил. «Да, господин, мы продали вам свои души, когда заключили сделку», — вывез он совсем уж нелогичную теорию. «Так мы не вели речь о душах», — попытался я направить его мысли в правильное русло. «Золото и наркотики. Разве не это было предметом договора?» «Да, господин», — снова вернулся к дебильному поведению тот. «Бля, как ты заебал!» — не выдержал я и тут же пожалел об этом. «Не губите, господин! Не забирайте мою душу!» Кузьмич грохнулся на пол и прилип лицом к полу. «Я исполню любой ваш приказ, господин!» «Пиздец, бля!» — отмахнулся я и вышел из комнаты. Ушей почти сразу коснулись стоны, которые долетали из соседнего помещения. Заглянув туда, я нисколько не удивился, застав там мутного. Перед ним на столе, раздвинув ноги, лежала местная девушка, а тот, спустив штаны, долбил ее, прихлебывая при этом пиво прямо из горлышка бутылки. На звук открываемой двери он обернулся и натянул на лицо придурковатую улыбку. «Хочешь?» — кивнул он на подругу. «Можешь на клыка ей навалить». «Пиздец ты!» — отмахнулся я и даже не стал ничего больше слушать. Лену я обнаружил на улице. Она сидела на мешках, что стопкой сложили у выхода из здания через дорогу. Рядом, облокотившись на них же, расположилась Тоня. Девушки о чем-то неспешно беседовали и, увидев меня, призывно замахали руками. «Ну, чего там?» — поинтересовалась Лена. «Пиздец! Притом полный!» — отмахнулся я рукой в сторону штаба. «Короче, они считают нас демонами и думают, что, заключив с нами союз, продали души. Тяжелый случай!» — усмехнулась та. «Может, мне попробовать?» «Да хуй знает!» — пожал я плечами. «Думаешь, получится?» «Ну, я вроде как девушка!» — немного поразмыслив ответила она. «Возможно, реакция на меня будет немного мягче. В любом случае, делать с этим что-то нужно». «Так тебе вроде нравилось, когда они в ноги падают», — намекнул я на причины ее выбора в пользу решения остаться здесь. «И кто сказал, что это нельзя использовать в своих интересах?» — ухмыльнулась Лена. «Это тебе постоянно еще что-то нужно, а мне насрать. Что нужно сделать, ты мне расскажи, а я передам». «Ладно, может, ты и права», — согласился я. «В общем, необходимо отправить людей на Владимир. Там остались ресурсы, которые помогут нам выжить. Пусть перевезут все сюда. Еще надо заняться укреплениями. Эта времянка не даст нам защиты. Если поляки вернутся с подмогой, нам пиздец». «Полагаю, дел предстоит дохуя», — уточнила девушка. «Возможно, даже больше», — кивнул я. «Тогда давай по порядку». Лена спрыгнула с мешков, заглянула мне в глаза и поцеловала. «Вначале Владимир, затем все остальное». Это было странным для нее. Она никогда не делала такое сама, без причины. Однако приятно, так ко мне еще никто не относился. Даже подружка, что имелась до армии. Она, к слову, вообще никогда меня первой не целовала, а иногда даже от меня рожу воротила. И кто бы мог подумать, что вдруг получу это от Ленки? Я прижался задом к мешкам с пихном и закинул на них локти, провожая взглядом свою девушку. Да, сейчас я точно мог называть ее именно так, хотя совсем недавно сомневался в этом, несмотря на ее признание в любви. Но там ситуация сложилась такая. Хрен знает, выжил бы я или подох. А сейчас нет. Очевидный поступок с очевидным намеком. «Не сомневайся», — вывела меня из размышлений Тоня. «Она любит тебя». «Возможно», — пожал я плечами. «Но в прошлой жизни мы бы никогда не встретились. Она и в сторону мою вряд ли посмотрела бы, если только для того, чтобы плюнуть». «Как и я», — вздохнула девушка. «Оно вон как вышло. Я готова за дозу героина даже под мутного лечь. В нашей жизни были поступки и хуже», — усмехнулся я. «Как так получилось?» Резко сменила тему девушка. «Ну как? Война, цивилизации больше нет. Я не об этом». «А, ты хочешь знать, как я стал таким?» «Ну, мою историю ты знаешь», — пожала девушка плечами. «Да моя не сильно интереснее. Армия, горячая точка, плен». «А мутный?» «Этот по своей воле. Он еще до того, как меня в армию забрали, употреблять начал. Все выебывался, думал, это круто». «А потом вы уже вместе? А что было делать?» «Я больше года по Вене бульон гонял. Думаешь, легко избавиться от зависимости?» «Я не осуждаю». «Знаю», — буркнул я и отвернулся, глядя вдаль на дорогу. «Сейчас полегче стало, особенно после смерти. Когда Ленка впервые меня подняла, я решил, что больше никогда не уколюсь. Но, увы, героин умеет ждать». «Извини». Тоня положила свою ладошку мне на плечо. Я повернулся к ней, и наши глаза встретились. Вот только то, что я в них увидел, мне не понравилось. Кажется, назревают проблемы. Если Лена увидит этот взгляд, она отрежет ей голову и вряд ли согласится воскресить. «Я думаю, нам не стоит». «Брось. Я, по-твоему, кто? Мне почти 30 лет. Неужели ты думаешь, я не смогу сдерживать свои чувства?» «Я думал, ты моложе». «Деньги умеют творить чудеса», — грустно усмехнулась она и, наконец, сменила скользкую тему. «Что думаешь делать дальше?» «Хуй знает», — пожалуй плечами. «Я впервые в жизни в таком положении. Нихуя непонятно. Могу помочь», — хитро прищурила глаза Тоня. «Я подняла свой бизнес с нуля, хотя мне в свое время крупно повезло зайти в свободную нишу, но удержать деньги оказалось гораздо сложнее, чем заработать». «Так ты типа мажорка?» — ухмыльнулся я. «Нет, Гер, сейчас я, блядь, и наркоманка», — залилась веселым смехом она. «Но в вопросах организации кое-что понимаю. Ты прав. Вначале нужно стянуть сюда как можно больше ресурсов и укрепить позиции. В идеале тебе нужны сильные люди, которые помогут организовать военную защиту». «И где их взять?» – развел я руками. «Среди нас, как видишь, таких нет». «А ты уверен?» – снова сузила глаза та. «Здесь 3000 человек. Неужели среди них нет ни одного с опытом работы хотя бы в полиции?» «Уже 2700», – поправил девушку я. «Мы потеряли почти 500, прежде чем отбили атаку». «А могли потерять всех. Теперь есть неплохой шанс укрепиться. Поговори с людьми». «Да они вместо разговоров сразу на колени падают. Думают, что мы демоны». «Ну не пиздец, а!» Разговор прервал шум борьбы в штабе, а едва мы повернули к нему голову, прогремел выстрел. Вначале я хотел выдать шутку про мутного, но стало как-то не смешно, и мы с Тоней дружно ломанулись внутрь. Я рванул на себя дверь и едва не снес с ног Лену, которая с забрызганным кровью лицом спокойно выходила нам навстречу. «Ты чё?» – ошалело спросил я и принялся осматривать ее на наличие ран. «Да он заебал уже, вот ей-богу!» Тут же последовал ответ. «Блядь, Лен!» – рявкнул я и рванул в подсобное помещение, где расположились кабинеты. Картина маслом. На полу лежит мутный, из головы вытекает кровь, рядом разбросаны крошки мозгов вперемешку с костями. В углу сидит испуганная девчушка, смотрит на происходящее глазами полными ужаса, а Кузьмич окончательно распластался по полу и что-то бормочет под нос. «Молится, что ли?» «Лен!» – крикнул я подругу. «Подними его!» «Пошел он нахуй!» Рявкнула она в ответ. «Заебал меня, ублюдок вафельный! Сука, единственные 3 дня в месяце, когда мне все похую, и то умудрился выбесить, гондон!» «Это же мутный!» — ухмыльнулся я. «Че на этот раз?» «Бухло искал!» — ответила она, уже подойдя ближе. «Ну и хули! Я только контакт наладила, а он опять влез!» «Понятно!» — буркнул я. «Подними! Хули он тут валяться будет, как этот!» «Вонять начнет, подумаю!» — ухмыльнулась она. «А если поздно будет?» – намекнул я на не такой уж долгий срок пребывания души в теле. «Плакать не буду», – уже совершенно спокойно ответила Лена. «Да нахуй он тебе всрался вообще?» «Он нам всем нужен», – упрямо помотал я головой. «Нахуя?» – уже более напористо переспросила она и даже тыльной стороной одной ладони по другой постучала. «Громоотвод», – коротко ответил я и поспешил объяснить. «В каждой компании такой есть. Хоть в школе, хоть на работе. Хоть среди друзей. Его все ненавидят, на этом и держатся. Если убрать мутного, мы завтра же друг другу глотки перегрызем». «Ебать ты, философ!» – захохотала Лена. «Ладно, подниму сейчас. Громоотвод, бля!» Тоня тем временем обнимала девушку, которую совсем недавно трахал мутный. Она, видимо, тоже прибежала на шум, потому и словила культурный шок от выходки Лены. Сейчас вроде как отходить начала, носом шмыгает. Еще немного и слезы водопадом польются. Кузьмич же, как лежал ничком, так и остался. «Нет, этого товарища явно пора отстранять от управления. С таким каши не сваришь. Вот культ создать – это запросто, и то под вопросом. Хотя...» «Эй, Кузьмич!» – окликнул его я. «Подними глаза и смотри». Тот оторвал лицо от пола и уставился на меня. «Встань!» – рявкнул я. «Если не прекратишь вести себя как чмо, я тебя есть кормлю. Смотри, я сказал». Мужика трясло, словно бродячего пса под ледяным дождем. Но взгляда он отвести не посмел. Просмотрел все шоу по воскрешению, что развернулось перед его взором. От начала и до конца. Мы впервые делали это на людях. Потому эффект превзошел все мои ожидания. Кузьмич принялся креститься, когда тело мутного пустилось в пляс, словно эпилептик в припадке. А затем наркоман поднялся. Грозный, смотрящий, рухнул на пол, схватился за грудь, слабо застонал и вдруг затих, несколько раз дернул ногой. «Ебнутая сука!» Первым делом мутный, конечно, поблагодарил Лену за свое воскрешение. Блять, ну еба народ! Я в штаны насрал!» Лена грохнула от смеха. «Я-то думаю, чё так воняет?» «Ебанашка!» – буркнул тот и, поднявшись на ноги, побрел куда-то в другую комнату, пытаясь придержать кучу рукой. «Блядь! Воды нет!» Через секунду донесся его разъяренный крик. «Сука, я тебе ебальник сломаю, тварь!» «Очко вначале подмой!» – вернула ему Лена. «Бледина!» – рявкнул тот, видимо, не смог подобрать других аргументов. «С этим что?» – кивнул я подбородком на Кузьмича. «Умер, похоже». Девушка попыталась прощупать пульс. «Или дышит еще, хуй его поймешь». «Подлечить сможешь?» – уточнил я. «Как нехуй делать?» – пожала плечами она и коснулась его в районе лба. Через пару секунд тело смотрящего несколько раз подпрыгнуло, и вскоре он открыл глаза, а затем снова зажмурил, увидев над собой Лену и меня. «Кузьмич, хорош бесоебить, вставай уже!» – похлопала его Лена по щекам. «Уйдите, демоны!» – тихо пробормотал тот. «Дайте мне спокойно подохнуть!» «Умрешь, когда я тебе позволю», — с ухмылкой произнес я. «Давай, поднимай жопу, там дел дохуя. Мы уже полдня тут с тобой возимся, а ты как ебанутый, все на колени падаешь». Я слегка пихнул его ботинком в бок. «Давай, поднимайся уже». Кузьмич устало сел, провел руками по лицу и взглянул на меня. Но на этот раз уже как-то иначе. С опаской, конечно, но без своего фанатизма. Видимо, смерть показалась ему страшнее. А может, просто смирился, понял, что это еще не конец, особенно в нашей компании. «Собирай людей и пиздуй во Владимир», — отдал я ему приказ. «Вывозите оттуда все, что не прибито, понял?» «Да, господин». Поднявшись на ноги, склонил голову он и вышел на улицу. «С ней что?» — перевел я взгляд на девицу, которая тихо плакала на плече у Тони. «За истерикой ничего не видела, так что, думаю, нормально», — ответила Тоня. «Ну пусть валит нахуй тогда», — махнул я рукой. «Устроили тут». Плюнув на пол, я тоже покинул кабинет. Захотелось покоя. На улице уже вовсю развернулась деятельность. Люди заново шевелили укрепления, вот пытаясь поправить, заменяли порванные мешки на новые, собирали оружие и загоняли внутрь периметра технику. Становилось как-то тесновато, но глаз радовало. Однако стоило припомнить навесной огонь, как настроение тут же поползло вниз. Достаточно пары залпов, притом не обязательно прицельных, и все добро накроется медным тазом. Взгляд, словно сам собою, зацепился за торговый центр, где кучковалось местное население. А чем не гараж? Обложить мешками с песком, чтобы уберечь от осколков, и вот тебе прекрасный бокс под технику. Людей реально расселить в ближайших домах, да и территорию расширить никогда не поздно. Весь город в нашем распоряжении. Так что... «Эй!» Свистнул я одному из мужиков, который только что выпрыгнул из кабины грузовика. Тот испуганно расширил глаза и с вопросом на лице ткнул себя пальцем в грудь, мол, «Меня зовете?» «Да, ты. Иди сюда». Подтвердил я свой выбор, и тот поспешил ко мне. «Как звать?» «Колян», — представился он, опустив взгляд в землю. «Старше у вас кто?» «Да Кузьмич же», — испуганно обернулся он в поисках начальства. «Да нет. Вот у вас, водителей, есть кто старший?» Попытался пояснить свою позицию я, но заметил, что тот окончательно растерялся и махнул рукой. «Ладно, значит, ты будешь старшим». «Спасибо, господин!» Тут же просиял лицом он. «Я не подведу!» «Так, стоп!» Осадил я начавшуюся было инициативу. «Собери людей и скажи, чтобы технику в торговый зал перегнали. Там все разберите, но чтобы нормально все стояло». «Слушаюсь, господин!» Часто закивал тот и уже хотел было сорваться с места. «Да стой ты, бля!» Придержал его я. «Строителей найди. Пусть мешками с песком обложат по кругу, понял?» «Да, господин!» Снова кивнул тот. «Разрешите выполнять?» «Военный, что ли?» Присмотрелся к нему я, припоминая совет Тони. «Да какое там?» Отмахнулся он. «Так, во вневедомственной на телефоне сидел». «А не знаешь, есть среди вас кто-то, но хотя бы из полиции или военный?» Ухватился я. «Ну как же, вон Илюха, участковый наш». И Колька с Митькой вертухаями на вахту в Централ гоняли. Охотно сдал своих товарищей тот. Вот только это было не совсем то, что нужно. «Ладно, свободен». Отпустил его я, а сам уселся на мешки, где совсем недавно сидела Тоня. «Чего задумал?» На пороге стояла Лена. Она ухватила лишь часть беседы. Интересно, это она от любопытства или решила принять участие в жизни нового поселения? На нее не похоже. Наверное, так, для поддержания разговора. «Нужен специалист по военному делу», — ответил я. «Эта атака не последняя. Нужно как-то оборону держать». «Ты ебанулся, Гер?» — мгновенно раскритиковала она. «Если к нам серьезные войска подойдут, мы нихуя не сделаем. Без разницы, насколько крутого спеца ты себе отыщешь». «Что предлагаешь?» Будучи скептически настроенным, спросил я. «Потусоваться недельку и съебать в закат?» «Да хуй знает», — пожал это плечами. «Но специалиста, я боюсь, нам здесь не найти. А вот бункер какой, это, думаю, можно». «Предлагаешь жить под землю уйти?» — покачал я головой. «Но это не выход». «Зачем уходить?» — продолжила развивать мысль Лена. «Достаточно рядом новое поселение организовать. Поначалу временное что-то, затем укрепиться как следует. Мы взрыв в таком пережили, а уж от набега точно укрыться сможем». «Мысль здравая», — почесал я макушку. «Ладно, Кузьмич приедет, потрещу с ним за это. Может, он знает, что поближе имеется. Самим такое искать до бесконечности можно. Их специально так строили, чтобы враг не обнаружил». Лена молча кивнула и пристроилась рядышком на мешках. Через некоторое время из штаба вышла Тоня, а следом за ней девушка с заплаканным лицом. Наша королева тьмы проводила ее напутствием. «Все будет хорошо», и тоже присоединилась к нам. «Как-то мутный», — тихо поинтересовалась она. «Да хуй его знает», — пожала плечами. «Ой, да что с ним станется? Сейчас штаны сменит и прибежит». Но он не появился ни в этот день, ни на следующий. Я уже начал реально волноваться и попросил Кузьмича отыскать товарища. Но по факту все оказалось гораздо прозаичнее. Мутный ушел в загул. Он связался с местным наркоманом, тем самым, что получил от меня ботинком по ебалу, и теперь они на пару заперлись в квартире бывшего барыги. Но что там сейчас происходило, рассказывать не нужно. Я сам прекрасно знаю, как может фестивалить мой друг. Можно было, конечно, оставить все как есть, но что-то внутри меня не давало этого сделать. В итоге я уточнил адрес, на что мне просто выдали проводника, и мы все вместе отправились за мутным. Ну, нехорошо своих бросать. Хотя этому мудаку, похоже, срать на все рамки приличия. Пришлось даже временно все дела бросить, а проблем что-то нарисовалось достаточно. В первую очередь гул подняли люди, которым ничего не объяснил тупой Колян. Этот дятел просто выбросил их вещи на улицу и загнал на свободное пространство технику. Строители тоже отличились. Обложили здание супермаркета мешками с песком по кругу, но лишь на высоту в 3 ряда. Цоколь прикрыли, и ладно. В качестве отмазки прозвучала фраза «мешки закончились». Поискать новые мозгов не хватило, так как приказа опять-таки не было. В общем, жизнь била ключом, рук не хватало. А тут еще и мутный в штопор ушел. Вовремя. Ничего не скажешь.